Вверх дном. Роман. Глава первая, в которой рассказывается, с каким извещением обратилась ко всему свету арктическая промышленная компания. Так вы утверждаете, мистер Мастон, что женщины ничего не могут сделать для развития опытных и математических наук? К величайшему моему сожалению, миссис Скорбит, я вынужден это утверждать, ответил Мастон. Конечно, среди женщин, особенно в России, встречались и встречаются замечательные математики. С этим я охотно соглашаюсь. Но у женщины такое строение мозга, что ей никак не стать Архимедом, а тем более Ньютоном. О, мистер Мастон, позвольте мне возразить от имени всего нашего пола. Пола потому и прелестного, миссис Скорбит, что он вовсе не создан для отвлеченных занятий. Следовательно, по-вашему, мистер Мастон, ни одна женщина, увидев падающее яблоко, не могла бы открыть закон всемирного тяготения, как это сделал знаменитый английский ученый в конце 17 века. Увидев падающее яблоко, миссис Скорбит, женщина просто решила бы его съесть, по примеру прародительницы Евы. Но вы, мне кажется, отказываете нам во всякой способности к теоретическим размышлениям. Во всякой способности? Нет, миссис Скорбит. Но я должен вам указать все-таки, что с тех пор, как на Земле живут люди, а следовательно и женщины, не рождалось еще женщины, наделенной умом, которому в области научной мы были бы обязаны каким-либо открытием, подобным открытиям Аристотеля, Эвклида, Кеплера и Лапласа. А что это доказывает? Разве прошлое всегда определяет будущее? Не стоит больше ждать того, что не случилось ни разу в течение тысячелетий. Тогда, мне кажется, нам, женщинам, остается только смириться, мистер Мастон. Видно, мы умеем лишь быть добрыми, подхватил Мастон со всей любезностью, на которую только способен ученый, всецело поглощенный разными иксами. Впрочем, миссис Эвенджелина Скорбит охотно этим удовлетворилась. Ну что ж, мистер Мастон, продолжала она, каждому свое на этом свете. Занимайтесь своими необычайными математическими выкладками. Отдайтесь великому делу, которому вы и ваши друзья решили посвятить свою жизнь. А я, как мне и подобает, буду просто доброй женщиной и окажу этому делу денежную помощь. Чем и заслужите вечную нашу благодарность, — ответил Мастон. Миссис Эвенджелина Скорбит покраснела самым очаровательным образом, потому что она питала, если не ко всем ученым вообще, то во всяком случае к Мастону особо нежные чувства. Поистине неизмеримой глубины женского сердца. Предприятие, на которое эта богатая вдова решила пожертвовать значительные средства, действительно было великим делом. Вот в чем оно состояло, и вот к какой цели стремились его участники. По Мальтельбрену, Реклю, Сен-Мартену и другим авторитетным географам, собственно, арктическими землями считаются. Первое. Северный Дивон, то есть острова, покрытые льдами Баффинного залива и пролива Ланкастера. Второе. Северная Георгия, состоящая из земли Банкса и многочисленных островов Сабайн, Байам-Мартин, Гриффит, Корнуолл и Баттерст. Третье. Архипелаг Баффина-Парри и некоторые части околополярного континента, то есть Кэмберленд, Саутгемптон, Джемс-Сомерсет, Бутия-Феликс, Мелвилл и другие области, почти неизвестные нам. Все эти земли ограничены 78-й параллелью. Суша занимает здесь 1 миллион 400 тысяч квадратных миль, вода покрывает еще 700 тысяч миль. К северу от этой параллели отважные исследователи нашего времени прошли почти до 84 градуса северной широты, нанесли на карту земли, скрытые за высокой грядой ледяных торосов, и дали название многим мысам, полуостровам, заливам и бухтам этой обширной страны, которую можно было бы окрестить Нагорной Арктикой. Но за 84-й параллелью лежит таинственное пространство Дезидератум картографов, и до сих пор никому не известно, даже земли или моря скрываются там на пространстве 6 градусов под непреодолимыми скоплениями льдов Северного полюса. И вот в 1890 каком-то году у правительства Соединенных Штатов возникла довольно неожиданная мысль пустить в торгов эти еще никем не открытые области. А некая американская компания, образованная именно с целью приобретения арктического колпачка, старалась получить на них концессию. Правда, за несколько лет до того на конференции в Берлине были установлены особые правила на случай, если какая-нибудь из великих держав под предлогом колонизации или приобретения новых рынков вздумает захватить чужое добро. Правила эти, по-видимому, не были приложимы в данном случае, так как полярные земли никто не населяет. Но раз то, что не принадлежит никому, может в равной степени принадлежать всем, новая компания решила не захватывать, а приобрести их, чтобы избежать всяких посягательств в дальнейшем. В Соединенных Штатах всегда найдутся люди, готовые взять на себя практическую сторону любого предприятия, даже самого смелого и трудновыполнимого. Найдутся и необходимые для него средства. Так случилось и несколько лет назад, когда Балтиморский пушечный клуб задумал отправить на Луну снаряд в надежде установить прямую связь с нашим спутником. Разве не нашлось тогда предприимчивых янки, которые предоставили огромные суммы, нужные для исполнения такой увлекательной попытки? И разве ради ее осуществления двое членов названного клуба не отважились сами подвергнуться всем опасностям этого безумного опыта? Если какой-нибудь новый Лесепс затеял бы провести канал глубокого профиля через Европу и Азию, от берегов Атлантического океана до Китайских морей, или какой-нибудь ловкий специалист по рытью колодцев предложил бы буравить землю, чтобы достичь жидких силикатных слоев, покоящихся поверх расплавленных веществ, и подводить прямо к кухонному очагу жар из недр земного шара, или какой-нибудь предприимчивый электрик захотел бы собрать воедино все рассеянные по поверхности Земли электрические токи для получения неиссякаемого источника света и тепла, или какой-нибудь дерзкий инженер задался бы целью сохранить в громадных приемниках излишки летнего тепла и передавать его областям, страдающим от зимних холодов, или какой-нибудь выдающийся гидравлик постарался бы использовать живую силу морского прилива, чтобы по желанию применять ее в качестве тепловой или двигательной энергии. Какие только анонимные компании и разные товарищества на паях не возникли бы для выполнения хоть целой сотни таких проектов. Американцы были бы первыми среди вкладчиков, и реки долларов устремились бы в кассы акционерных обществ, как воды великих американских рек стремятся в лоно океанов. Понятно поэтому, какое волнение вызвал внезапно распространившийся и, по правде говоря, странный слух, будто арктические области будут продаваться с торгов и останутся за покупателем, предложившим самую высокую цену. Впрочем, поскольку деньги вносились сразу, никаких акций выпущено не было. Это предполагалось сделать позже, когда дело дойдет до использования земель, ставших собственностью новых владельцев. Использовать арктические области. Поистине, такая мысль могла зародиться только в голове безумца. Однако это был вполне деловой проект. Действительно, вскоре в газеты Старого и Нового Света, в газеты Европейские, Африканские, Азиатские, в газеты Океании и, конечно, в газеты Американские было прислано одно объявление. Это было обращение ко всем заинтересованным, имеющим и не имеющим возражений. Газета «Нью-Йорк Геральд» напечатала его раньше других. И многочисленные подписчики Гордона Беннета в номере от 7 ноября прочитали следующее сообщение, быстро обижавшее весь мир и научный, и коммерческий. Впрочем, ученые и коммерсанты отнеслись к нему по-разному. К сведению обитателей земного шара. Области вокруг Северного полюса, находящиеся за 84 градусом северной широты, до сих пор не эксплуатируются по вполне основательной причине, они еще никем не открыты. В самом деле, в северных широтах можно назвать только следующие точки, достигнутые мореплавателями самых различных национальностей. 82 градуса 45 минут на северной оконечности Шпицбергена, куда в 1847 году, следуя по линии 28-го меридиана, добрался англичанин Пири. 83 градуса 20 минут 28 секунд на скрещении с 50-м западным меридианом в северной части земли Гриннеля. Там в мае 1876 года побывал Марком из экспедиции сэра Джорджа Нейрза. 83 градуса 35 минут северной широты и 42 градуса западной долготы на северном берегу земли Нейрза. Этой точки в мае 1882 года достигли Локвуд и Бреннард из экспедиции, руководимой американцем, лейтенантом Грилли. Таким образом, это пространство от 84-й параллели до полюса, протяженностью в 6 градусов, можно рассматривать как имущество, нераздельно принадлежащее государствам земного шара. Оно может стать частной собственностью, если его продадут с публичных торгов. Однако в соответствии с основами права ничто не должно оставаться нераздельным, и, опираясь на эти основы, американские Соединенные Штаты решили произвести отчуждение этого имущества. В Балтиморе образовалось общество под названием «Арктическая промышленная компания», официально представляющая интересы Соединенных Штатов. Компания предполагает в соответствии с законно составленным актом приобрести в полную собственность эту арктическую недвижимость со всеми ее материками, островами, островками, скалами, морями, озерами, реками, ручьями и потоками любого рода, и притом независимо от того, покрыты ли они все вечным льдом или в летнее время освобождаются от ледяного покрова. Особо отмечается, что право собственности не может быть отменено в силу давности, даже если произойдут какие-либо перемены в географическом или метеорологическом состоянии земного шара. О всем изложенном доводится до сведения обитателей обоих полушарий для того, чтобы все государства могли принять участие в аукционе, причем право собственности остается за предложившим наивысшую цену. День аукциона назначен на 3 декабря текущего года в городском аукционном зале в городе Балтиморе, штат Мэриленд, североамериканские Соединенные Штаты. За разъяснениями обращаться к Уильяму Форстеру, временному агенту Арктической промышленной компании, Балтимора, Хай-стрит, 93. Конечно, можно было счесть такое объявление безумием, но приходилось сознаться, что оно, по крайней мере, было чрезвычайно ясно и определенно. А его деловой характер подтверждался тем, что федеральное правительство уже выдавало концессию на арктические области, не дожидаясь, пока аукцион сделает американское государство их действительным владельцем. В конце концов, мнения разделились.